Она думала, что это собака. Заяц царапнул королевну за ногу еще раз, а она опять говорит: «Пошла прочь». Она думала, что это собака. Но заяц не смутился и царапнул королевну в третий раз. Глянула она вниз и узнала зайца по своему ожерелью. Взяла она зайчика к себе на колени, отнесла в свою комнату и спрашивает: «Милый зайчик, чего ты хочешь?» Он ответил: «Мой хозяин, который убил дракона, находится здесь. Он послал меня попросить хлеба, который ест сам король». Обрадовалась королевна, велела позвать хлебодара и приказала ему принести хлеб, который ест король. Тогда зайчик говорит: «Но пускай хлебодар мне его и донесет, а не то нападут на меня гончие». И отнес хлебодар этот хлеб до самых дверей харчевни. Встал заяц на задние лапы, взял хлеб в передние и принес его своему хозяину. Тогда охотник и говорит: «Ну, хозяин, а 100 золотых-то теперь мои». Удивился хозяин, а тот говорит: «Что ж, хозяин, хлеб-то у меня имеется. Да вот хотелось бы теперь и королевского жаркого отведать». Сказал хозяин: «Что ж, посмотрим». Но спорить больше не стал. Кликнул охотник лису и говорит: «Лисичка, сходи-ка ты да принеси мне жаркое, какое кушает сам король». Рыжая лиса знала все ходы и выходы лучше других. Прокралась она по углам да закоулкам, и ни одна собака ее не заметила. Села лиса под стулом королевны, стала ей ногу царапать. Глянула королевна вниз и узнала лису по ожерелью. Взяла ее к себе в комнату и спрашивает: «Лисонька, милая, чего тебе надобно?» Ответила лиса: «Мой хозяин, который убил дракона, находится здесь и послал меня, чтоб я попросила жаркого, что ест сам король». Велела королевна позвать повара и сказала, чтоб он приготовил жаркое, какое ест король, и донес бы его лисе до самых дверей харчевни. Взяла лиса блюдо, отогнала сначала хвостом мух, что уселись на жаркое, и принесла его своему господину. «Ну, хозяин, — сказал охотник, — хлеб и мясо у нас теперь имеются, но хотелось бы отведать и тех овощей, что ест сам король». Кликнул он волка и говорит: «Милый волк, ступай да принеси ты мне тех овощей, что ест король». Пошел волк напрямик в замок, потому что он никого не боялся. Зашел в комнату королевны и дернул ее сзади за платье, чтоб она оглянулась. Узнала она его по ожерелью и спрашивает: «Милый волк, что тебе надобно?» Он ответил: «Мой хозяин, который убил дракона, находится здесь. Он просил дать тех овощей, которые ест сам король». Кликнула королевна повара и велела ему приготовить тех овощей, которые ест король, и донести их волку до самых дверей харчевни. Взял волк у него блюдо и принес его своему господину. «Вот видите, хозяин, — говорит охотник, — теперь имеется у меня и хлеб, и жаркое, и овощи. Но хотелось бы мне отведать еще и сладкого, которое ест король». Он кликнул медведя и говорит: «Милый медведь, ты, небось, любишь сладким полакомиться? Так вот, ступай да принеси мне сладкое блюдо, какое ест сам король». Затопал медведь прямо к замку, и каждый ему уступал дорогу. Подошел он к страже и выставила стража перед ним ружья, не хотела его пропускать в королевский замок. Тут поднялся медведь на задние лапы, надавал им таких затрещин, что вся стража попадала на земь, и двинулся медведь прямо к королевне. Стал сзади нее и зарычал тихонько. Оглянулась она, узнала медведя и велела ему идти с ней в комнату и спрашивает: «Милый медведь, ты чего хочешь?» Он ответил: «Мой хозяин, который убил дракона, находится здесь. Он прислал меня за сладким, которое ест сам король». Велела королевна позвать кондитера и приготовить сладкое блюдо, какое ест король, и отнести его медведю до самых дверей харчевни. Начал тут медведь лизать сладкие леденцы, что скатились на земь. Затем он поднялся на задние лапы, взял в передние блюда и принес его своему господину. «Видите, хозяин, — сказал охотник, — вот имеется у меня теперь и хлеб, и жаркое, и овощи, и сладкое». Но хотелось бы мне попить и вина, которое пьет сам король. Позвал он своего льва и сказал: «Милый лев, ведь ты до хмельного охотник. Так вот ступай да принеси мне вина, которое пьет сам король». Зашагал лев по улицам, и люди от него убегали. А когда подошел он к страже, та хотела ему преградить дорогу, но лев так взревел, что все от него отскочили. Подошел лев к королевской комнате и постучался хвостом в дверь. Вышла оттуда королевна. Она была льва испугалась, но, узнав его по золотому замочку от своего ожерелья, велела ему идти за ней в комнату и спросила: «Милый лев, ты чего хочешь?» Он ответил: «Мой хозяин, который убил дракона, находится здесь. Он поручил мне попросить вина, какое пьет сам король». Позвала королевна виночерпия, и он должен был дать льву вина, которое пьет сам король. Сказал лев: «Я хочу пойти с виночерпием вместе и посмотреть, чтоб он дал мне настоящего». Спустился лев вместе с виночерпием в винный подвал. Пришли они туда, и хотел виночерпий нацедить ему простого вина, какую пьют слуги. Но лев сказал: «Постой, сперва я вино попробую». Нацедил себе полкружки и выпил его залпом. «Нет», — сказал он, — «это вино не то». Глянул на него виночерпий искоса, но пошел и хотел нацедить ему вина из другой бочки, что было для королевского маршала. Но лев сказал: «Постой, сперва я вино попробую». Нацедил себе полкружки и выпил его. «Это будет получше, но все-таки это не то». Разозлился тогда виночерпий и сказал: «Может ли такой глупый зверь в вине разбираться?» Но лев дал ему по уху, тот так и покатился на землю. И когда поднялся на ноги, он повел льва, ни слова не молвив, в особый небольшой подвал, где стояло королевское вино, которое не давали пить никому из людей. Нацедил лев сперва себе полкружки, отведал вина и говорит: «Это, пожалуй, настоящее», и велел виночерпию налить ему 6 бутылок. Затем поднялись они наверх. Вышел лев из подвала, шатаясь, был он немного под хмельком, и должен был виночерпий отнести ему вино до самых дверей харчевни. Тут взял лев корзину в пасть и принес ее своему господину. Сказал охотник: «Видишь, хозяин, теперь есть у меня хлеб и мясо, и овощи, и сладкое, и вино, все, что ест и пьет сам король. А теперь я со своими зверями пообедаю». Он уселся, начал есть и пить, и дал также поесть и попить зайцу, лисе, волку, медведю и льву. Был он весел. Он знал, что королевна его по-настоящему любит. Вот пообедал он и говорит: «Ну, хозяин, я поел и попил по-королевски, а теперь пойду в королевский замок, да женюсь на королевне». А хозяин спрашивает: «Как же это может случиться, ежели у нее есть жених, и нынче будут справлять свадьбу?» Вытащил тогда охотник платок, что дала ему королевна на Драконовой горе, а в нем были завязаны 7 языков чудовища, и сказал: «Мне эти знаки доказательства помогут». Осмотрел хозяин платок и говорит: «Ежели я всему и поверил, то уж этому ни за что не поверю, и ставлю в заклад свою харчевню и двор». Вынул охотник кошелек с 1000 червонцев, положил его на стол и говорит: «А я ставлю 1000 червонцев». Стал король спрашивать у своей дочери во время пира: «А что хотели все эти дикие звери, которые приходили в мой замок и опять ушли?» «Я этого сказать не смею», — ответила она. «А вы позовите хозяина этих зверей. Он вам все расскажет». Послал король своего слугу в харчевню и велел ему пригласить к себе незнакомца. Слуга явился туда как раз в то время, когда охотник бился об заклад с хозяином харчевни. И сказал охотник: «Вот видите, хозяин, а король-то прислал своего слугу и приглашает меня явиться. Но так запросто я не пойду». И он обратился к королевскому слуге: Передайте мою просьбу королю, чтоб прислал он мне королевскую одежду, карету, запряженную шестериком, и слуг, которые бы меня сопровождали. Услыхала-то король и говорит своей дочери —